все и ничто. Сам по себе он был никто. За лицом, не схожим с другими даже на скверных портретах эпохи, и несчетными, призрачными, бессвязными словами крылся лишь холод, сон, снящийся никому. Сначала ему казалось, будто все другие такие же, но замешательство приятеля, с которым он попробовал заговорить об этой пустоте, убедило его в ошибке и раз навсегда заставило уяснить себе, что нельзя отличаться от прочих. Он думал найти исцеление в книгах, для чего, по свидетельству современника, слегка подучился латыни и еще меньше греческому. Позднее он решил, что достигнет цели, исполнив простейший обряд человеческого общежития, и в долгий июньский день принял посвящение в объятиях Анны Хэтуэй. 20 с чем-то лет он прибыл в Лондон. Помимо воли он уже наловчился представлять из себя кого-то, дабы не выдать, что он никто. В Лондоне ему встретилось ремесло, для которого он был создан, ремесло актера, выходящего на подмостки изображать другого перед собранием людей, готовых изображать, словно они и впрямь считают его другим. Труд Гистриона принес ему ни с чем не сравнимую радость, может быть, первую в жизни. Но звучал последний стих. Убирали со сцены последний труп, и его снова переполнял отвратительный вкус нереальности. Он переставал быть Феррексом или Тамерланом и опять делался никем. От скуки он взялся выдумывать других героев и другие страшные истории, и вот пока его тело исполняла в кабаках и борделях Лондона то, что положено телу, обитавшая в нем душа была Цезарем, глухим к предостережениям Авгуров, Джульеттой, проклинающей жаворонка, и Макбетом, беседующим на пустыре с ведьмами, они же богини судьбы. Никто на свете не бывал столькими людьми, как этот человек, сумевший, подобно египетскому Протею, исчерпать все образы реальности. Порой в закоулках того или иного сюжета он оставлял роковое признание, уверенный, что его не обнаружат. Так Ричард проговаривается, что он актер, играющий множество ролей. «Я» — гороняет странные слова. «Я» — это не «я». Глубинное тождество жизни, сна и представления вдохновило его на тирады, позднее ставшие знаменитыми. 20 лет он провел, управляя своими сновидениями, но однажды утром почувствовал отвращение и ужас быть всеми этими королями, погибающими от мечей и несчастными влюбленными, которые встречаются, расстаются и умирают с благозвучными репликами. В тот же день он продал театр, а через неделю был в родном городке, где снова нашел реку и деревья своего детства и уже не сравнивал их с теми другими в украшениях мифологических намеков и латинских имен, которые славила его муза. Но здесь тоже требовалось с кем-то быть. И он стал удалившимся от дел предпринимателем, имеющим некоторое состояние и занятым теперь лишь судами, тяжбами и скромными процентами с оборота. В этом амплуа он продиктовал известное нам сухое завещание, из которого обдуманно вытравлены всякие следы пафоса и литературности. Лондонские друзья изредка навещали его уединение, и перед ними он играл прежнюю роль поэта. История добавляет, что накануне или после смерти он предстал перед Господом и обратился к нему со словами: «Я, бывший в суе столькими людьми, хочу стать одним собой». И глас Творца ответил ему из бури: «Я тоже не я. Я выдумал этот мир, как ты свои создания, Шекспир мой».